Глава 20. Блейк. Секс был быстрым, интенсивным и жарким. Мы набросились друг на друга, как тинейджеры, которые не совладали с гормонами. Он был далек от идеального и все же идеальным для данного момента. Для момента, в котором я хотел ее, а она меня. Пустой переулок, холодная стена, мои джинсы, спущенные до колен, и Рэйчел. Всюду Рэйчел. Ее запах окутывал меня, сводил с ума. Ее руки умело путешествовали по моему телу и возбуждали до предела. Влажные губы дразнили, нежные покусывания вырывали у меня один стон за другим. Филигранные золотые цепочки негромко позвякивали между грудей, ногти впивались в мой затылок. Когда я толчком входил в Рэйчел, ее тело всячески раз вздрагивало от желания. А далее последовал момент кульминации. Мы ощутили друг друга еще острее. Слились в одно целое. Дрожа и задыхаясь, я прислонился лбом к ее лбу, наслаждаясь невероятным ощущением близости. Это произошло. Я сомневался, жаждал этого, спорил с собой, стоял под душем и проигрывал воображение, а теперь Рэйчел действительно была со мной, тяжело дышала и удовлетворенно улыбалась. Я задержался в ней на долгий момент, наслаждаясь соленым вкусом ее губ, щекочущим ноздри запахом, глухим стуком сердца. Затем медленно оторвал свой лоб от лба Рэйчел и поцеловал ее в последний раз. Она заморгала, словно постепенно приходила в себя. Я окинул ее блаженным взглядом, точно зная, как она себя чувствует. Сам только что расставлял бутылки по полкам, а потом... Я осторожно вышел из нее, проследив за тем, чтобы презерватив остался на месте. Рэйчел убрала ноги с моей талии. Я поспешно подхватил девушку свободной рукой, чтобы не упала, и опустил на землю. Она пошатнулась и переступила с ноги на ногу, восстанавливая равновесие. Затем отвела пряди волос с раскрасневшегося лица, поправила бюстгальтер и топ, наклонилась, подобрала с земли шорты и трусики. Все спокойно и уверенно, как будто проделывала подобное тысячи раз. Пока я стоял, позабыв, как двигаться, Рэйчел за несколько секунд полностью оделась. Она несколько раз провела по волосам, нагнулась к сумочке и достала оттуда носовой платок. Подсунула руку под пояс шортиков и запихала платок в трусики. И все это совершенно невозмутимо, словно меня рядом не было. Рэйчел еще раз окинула себя придирчивым взглядом и отошла в сторону. И я заморгал, и я уже скучал по ее теплу. Ночь вдруг показалась неожиданно прохладной. И лишь в тот момент я справился с оцепенением. Быстро стряхнул презерватив и завязал в узел. Подтянул спущенные боксеры и штаны. Рэйчел уже повернулась ко мне спиной и сделала несколько шагов. Секундочку. Она что, вот так просто возьмет и уйдет, не сказав ни слова? Рэйчел. Она обернулась. Ты сейчас куда? Она пожала плечами. Домой. Куда же еще? И я непроизвольно сдвинул брови. «А, тебе нужна причина!» Рэйчел вздохнула и перевела взгляд на свои изящные часики. «Уже поздно!» Я растерянно уставился на нее. «Ладно. Попробую другой вариант. Я устала». И я продолжал пялиться, слегка приоткрыв рот. «Опять не то? Очевидно, магазин скоро закроется, и твои коллеги наверняка пройдут мимо нас». «Рэйчел». Я не находил слов, чтобы выразить свое замешательство. Она снова вздохнула и подошла на пару шагов ближе. «Послушай, ты ведь понимаешь, что здесь имел место однократный секс? Верно?» «Понимал ли я?» Рэйчел не стала дожидаться ответа. «Не пойми меня неправильно. Иногда нужно разнообразить досуг». «Разнообразить досуг?» У меня отпала челюсть. Я постепенно начал соображать. Рэйчел действительно собиралась бросить меня в переулке после молниеносного секса. Все признаки налицо. Я ведь и сам в совершенстве освоил этот трюк. Обычно именно я по-быстрому сматывался после секса. Не сказав ни слова, среди ночи выскальзывал из номера гостиницы, сбегал из машины или кабинки для переодевания. Впервые в жизни роли поменялись. И мне это совершенно не нравилось. Неужели женщины, с которыми я обычно спал, чувствовали себя такими же опустошенными? Словно их использовали лишь для приятного времяпрепровождения. Я с трудом сглотнул, отчаянно пытаясь сохранять спокойствие. Ни в коем случае нельзя показать Рэйчел, что таким поведением она меня оскорбляет. «Ясно. Понял?» Проговорил я как бы мимоходом, надеясь, что она не заметила дрожь в голосе. «Увидимся позже». Рэйчел наморщила лоб и смерила меня внимательным взглядом, а потом рассмеялась. «Я знала, что мы поймем друг друга». Еще один миг. Мы смотрели друг другу в глаза. А ее слова тем временем зазубренным острием вонзались мне в сердце. Она знала, что мы поймем друг друга? Когда это мы научились хорошо друг друга понимать? С самого начала имело место обратное. Она солгала, чтобы побыстрее от меня отделаться? Или просто оценила совершенно неправильно? Я не мог припомнить, когда это я больше одного раза спал с одной женщиной. И спрашивал ли хоть иногда за минувшие пару лет фамилию партнерша. Зато мне хватило бы пальцев одной руки, чтобы подсчитать, скольких женщин я приглашал на свидание. Одну. Рэйчел называла меня пикапером, осуждала за мачистские фразочки. Теперь мы стали более похожими друг на друга, чем предполагали сами. Для обоих секс был всего лишь приятным способом провести время. Возможностью удовлетворить желание, не связывая себя обязательствами. Сегодня вечером Рэйчел захотелось быстрого секса. И тут ей подвернулся я. Ну и дурак же. Мною попользовались и сразу выкинули. В то же время я не имел права обижаться, Сам десятки раз проделывал такие вещи. Хотя сегодня секс удовлетворил меня физически, однако на другом уровне оставил неудовлетворенным. Впервые в жизни. И это ощущение совершенно выбило меня из колеи. Однако будь я проклят, если Рэйчел это заметит. «Да!» Я изобразил улыбку. «Мы друг друга поняли». Рэйчел кивнула и улыбнулась еще раз. «Приятного вечера, Блейк». Она произнесла мое имя не так, как раньше, а причмокнула языком, словно перекатывая во рту что-то вкусное. У меня защемило в груди. Рэйчел развернулась и двинулась прочь, широко шаркая и покачивая бедрами. А я стоял в переулке один, по-прежнему сжимая в руке использованный презерватив. Стоял без движения и смотрел ей вслед, пока не стихли шаги. Остались только я, звезды и вопрос. А было ли все это на самом деле?